Матерь Агни-йоги. Когда огненная пентаграмма пылает всеми огнями, рассеивается окружающий мрак, исчезают громоздившиеся, как горы, преграды, закрывшие горизонты света, и белые крылья вырастают у духа, и готов он ими взмахнуть. Это состояние подъема явно указывает на то, насколько относительно все, касающееся условий земной жизни. Все в духе, все зависит от духа, и все продолжается духом, и самое непреодолимое может мгновенно исчезнуть, как дым, ибо и преодоление в духе. Магнит не будет магнитом, если не будет иметь противоположного полюса. Дух не поднимется выше и огней не зажжет, если не будет обременен обстоятельствами. Отягощение духа обстоятельствами есть непременнейшее условие подъема и восхождения. Без полюсов проявление огней невозможно. Наличие противоположностей обуславливает их. Следует очень отметить явление превосходства духа, в огнях которого отступают и сгорают призраки Майи. Дух превыше всего. Дух животворит своими огнями. Примат духа есть основа жизни сознания. Ибо все проходит, и все пройдет, но дух пребывает вовеки.